Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Упав, встаю и снова поднимаюсь, о милости Тебя, Господь, прошу и пред Твоим величием склоняюсь. Спасибо, что прощаешь каждый раз, когда к Тебе в смирении прибегаю. Ты знаешь мысли каждого из нас, а я-то и своих порой не знаю. Ты видишь все и знаешь наперед мои ошибки, страхи и падения. Твоя любовь всегда к Тебе влечет, стирая все преграды и сомнения. О, люди, вы не бойтесь прибегать к тому, кто все простит, всегда поддержит. Он и без слов все может, все, всегда поможет все понять, когда никто понять уже не сможет. Аминь.